все это рассказано в мельчайших подробностях, и что происходит, и какие при этом бывают ощущения. У египтян тоже была своя книга мертвых, но в те времена жрецы предпочитали ни с кем не делиться своими познаниями. Потому они создали множество символов, связанных с богами Гором и Озирисом, и взвешивание души на одной чаше весов в Пушинке, на другой. Это очень красивая сказка, но она не соответствует реальным фактам. Разве что приученные ко всем этим вещам египтяне уходили в смерть с умами, до того напичканными всякими предвзятыми идеями, что и в самом деле видели бога Озириса, видели судебную палату, переживали глазами разума все эти забавные несуразицы, где душа порхала, словно птичка, где обитала кошачья богиня Бубастис и Жаснил. Но не будем забывать, что это всего лишь красивая картинка, которая должна быть разрушена, прежде чем человек сможет перейти к реальности. Это напоминает попытку жить в диснеевском мире вместо мира настоящего. У многих людей есть свои предвзятые представления, которые подкреплены либо какой-то определенной верой, либо отсутствием всякой веры. Они не знают, чего им ожидать, стоя на пороге смерти, и потому оказываются в плену ими же созданных фантазий или, что еще хуже, оказываются во власти мрака и тьмы из-за недостатка понимания. Я прошу вас взглянуть на это с открытым разумом. Не имеет значения, верующий вы или нет. Пусть ваш разум просто будет открыт, и подумайте над тем, что я вам сейчас скажу. Позднее это вам поможет. Посвятите час или два медитации, смотри. Глава медитации ниже, на тему смерти, подготовьте себя к восприятию идеи того, что, когда придет ваше время покинуть эту землю, вы совершенно безболезненно высвободитесь из этого ужасного глиняного тела, которое понемногу будет остывать и цепенеть, а затем соберетесь в облачко над этим распростертым телом. Потом, уже в форме этого облачка, вы направите ментальный призыв о помощи к тем вашим близким, кто раньше вас отправился в иную жизнь. Вы можете не слишком разбираться в телепатии, но это не имеет никакого значения. Когда вы покидаете эту жизнь для высшей жизни, телепатические способности приходят к вам автоматически. Но чтобы помочь вам сейчас, позвольте мне сказать вот что: умирая, старайтесь припомнить самого дорогого вам человека, который находится теперь по ту сторону. Постарайтесь представить его зримый образ, постарайтесь направить к нему мысленный призыв явиться и оказать вам помощь. Ведь отправляясь в путешествие, вы иногда посылаете телеграмму со словами: «Встречает такой-то поезд». После этого засыпаете спокойно, вас охватит ощущение легкости, ощущение того, что вы вырвались из тесного, гнетущего подземелья. Сохраняйте разум открытым, не допускайте ни насмешек, ни слепой веры. Просто хорошенько все обдумайте, поупражняйтесь, что вы станете делать, когда к вам придет смерть, поупражняйтесь, как будете выбираться из умирающего тела в новую жизнь. Подумайте о том, как это похоже на рождение, подумайте, как будете звать на помощь самого дорогого вам человека, и впоследствии, когда пробьют ваш час, вы обнаружите, что ваш уход будет безболезненным, а все то, что испытывает ваша плоть, ни в малейшей степени вас не потревожит. Вы обнаружите, парень над своим телом, что соединяющий вас с ним нить становится все тоньше и тает, словно струйка дыма на ветру. И вы отплывете вверх, в объятия ваших близких, которые явились вас встретить, пока нить не прервется. Они не так уж много могут для вас сделать. Но ведь вы не можете пожать руки друзьям, пока поезд только подходит к станции. Одна из загадок смерти, тревожащей многие умы, заключается вот в чем: почему все испытывают непреодолимый страх перед смертью, если за нее ожидают лишь покой и дальнейшее развитие? Ответ очень прост. Если бы живущие на Земле люди знали, как хорошо им будет после ухода из этого мира, они не захотели бы жить здесь. Тогда совершалось бы множество самоубийств, и это было бы очень плохо, ибо самоубийство есть грех. Поэтому люди приходят в этот мир с врожденным страхом смерти. Так предусмотрела сама природа, чтобы отвратить людей от сведений счетов с жизнью или попыток удовлетворения своего желания смерти. Когда смерть приходит к вам всерьез, все страхи понемногу рассеиваются. Впрочем, если вы боитесь умереть в расцвете сил, то это вполне нормальное явление, потому что здесь мы должны находиться так же, как дети должны находиться в школе. Ведь дети, которые до времени сбегают с уроков, не пользуются особой любовью школьного инспектора. Когда приходит ваше время умирать, сохраняйте разум открытым, удерживайте в сознании мысль о том, что вас ждут и готовы помочь. Помните, что ада не существует, что не существует вечного проклятия, что нет бога-мстителя, который желает лишь вашего истребления. Мы не верим, что в человеке должен быть страх Божий, наоборот. Мы верим, что если Бог есть благо, то Бога следует любить, а не страшиться. И смерть — это тоже благо, и ее тоже следует любить и принимать с раскрытыми объятиями, когда приходит ваш черед. Но пока ваше время не пришло, живете, руководствуясь законом, поступай так, как хочешь, чтобы с тобой поступали другие. Если вы пожелаете посвятить этому свое время, терпение и немалую талику веры, тогда, несомненно, вы сможете заняться изучением вопроса смерти как серьезно заинтересованный наблюдатель.